Я любил останавливаться и подолгу смотреть на эту голдящую орду, а иногда и отдаваться воле зазывал. Идешь по тротуару мимо лавок, а тебя за полы хватают. Тащат и тащат. Хочешь, не хочешь, заведут в лавку. А там уже обступят другие приказчики. Всякий свое дело делает и свои заученные слова говорит. Заставят пересмотреть, а то и примерить все, и шубу, и пальто, и поддевку. Да ведь мне ничего не надо, теперь не надо, а после понадобится, лишнее знание не повредит. А кроме пользы от этого ничего, может, что знакомым понадобится, вот и знаете, где купить, а каков товар, своими глазами убедились. Шумит зазывала на улице у лавки. Идет строгая дама. «Сударыня, у нас покупали для супруга пальто, для деток поддевки». Дама гордо проходит мимо. Тон зазывал и меняется. «Сударыня, сударыня, из брюк чего-нибудь не желаете ли?» Кричит ей вдогонку при общем хохоте, зазывала и ловит новых прохожих. А какие там типы были? Я знал одного из них. Он брал у хозяина отпуск и уходил на Масленицу и Пасху в балаганы на девичьем поле, в деды зазывалы. Ему было под 40. Жил он с мальчиков у одного хозяина. Звали его Ефим Макарьевич. Не Макарыч, а из почтения Макарьевич. У лавки солидный и важный, он был в балагане, неузнаваем, своей седой, подвязанной бородой, как заорет на все поле. «Ра! К началу! У нас Юлия Пастраны, двоюродная внучка от обезьяны. Дыра на боку, вся шелку, и пойдет, толпа уши развесит, от всех балаганов сбегаются люди, юшку комедианта слушать. Таращим и мы на него глаза, стоя в темноте и давки, задрав головы, а он седой бородой трясет, да над нами же издевается. Вдруг ткнет в толпу пальцем, да как завизжит, чего ты чужой карман шаришь?» И все завертят головами, а он уже дальше ворону увидал и к ней: «Дура ты, дура, куда тебя зря нечистая сила прет? Эх ты, девятиногая буфетчица из помойной ямы! Ра! К началу! К началу!» Сорвет бороду, махнет ею над головой и исчезнет вниз. А через минуту опять выскакивает, на ходу бороду нацепляет. «Эй, публик почтенная, полупочтенная, и которая так себе! Начинайте торопиться, без вас не начнем! Знай наших, не умирай с корча!» Вдруг остановится, сделает серьезную физиономию, прислушивается. Толпа замрет. «Ой-ой-ой-ой, да никак начали! Торопись, ребя!» И балаган всегда полон, где юшка орет. Однажды, беседуя с ним за чайком, я удивился тому, как он ловко умеет владеть толпою. Он мне ответил: «Это что? Толпа – баранье стадо. Куда козел, туда и она. Куда хочешь повернешь. А вот на Сухаревке попробуй. Мужику в одиночку втолкуй какому-нибудь каблу лесному, а еще труднее – кулугуру степному, да заставь его в лавку зайти, да уговори его ненужное купить. Это, брат, не с толпой под девичьим, а в 100 раз потруднее. А у меня за 30 лет на Сухаревке никто мимо лавки не прошел. А ты, толпа, толпу зимой купаться уговорю». Сухаревка была особым миром, никогда более неповторимым. Она вся в этом анекдоте. Художник-реставратор возвращался в одно из воскресений с дачи и прямо с вокзала по обыкновению заехал на Сухаревку, где и купил великолепную старую вазу, точь-в-точь под пару, имеющуюся у него. Можете себе представить радость настоящего любителя, приобретшего такое ценное сокровище. А дома его встретила прислуга и сообщила, что накануне громилы обокрали его квартиру. Он купил свою собственную вазу.